До весны я старался наладить быт в городе и подтянуть дела. Открыл мебельную фабрику. Как я уже говорил, здесь понятия не имели о таких удобствах, как шкафы или же мягкая мебель. Все свои вещи народ хранил по сундукам, а кровати собой представляли что-то вроде деревянных лавочек, на которые сверху бросали бесформенные мешки, набитые соломой, призванные заменить матрасы. О подушках и говорить не приходилось. Здесь их заменяли валики скатанных шерстяных пледов, либо же просто руку под голову. Я заваливал город и окрестности мелкими товарами. От зубного мелового порошка с зубными щетками из барсучьей шерсти до расчесок и бритвенных принадлежностей. Обычно зима для людей на этих землях была сродни маленькой смерти. Работы нет, дороги завалены, из еды только то, что смогли собрать за лето. Теперь же, благодаря моим производственным фабрикам, практически все население Касприва имело работу и, соответственно, прибыток в карман звонкой монетой. В дальнюю я отправил по замерзшей реке целый караван с помощью селянам, испытывая муки совести, что сразу этого не сделал. Теплые вещи, кое-какое продовольствие, лекарства, инструменты из металла. Отрядил даже одну из строительных артелей в те края, чтобы на месте деревни сняли замеры и прикинули материал под новое поселение, а вернее даже пограничный форт. Северная граница моих земель. Там уже приходила беда, и повторения я не хотел. Да и по весне, помимо форта, там начнется подспудно строительство второго корпуса легионеров. Только вот не пехотного, а рейнджеров. Где, как не в тех дебрях и лесах, постигать эту науку? В деревне Речной я произвел фурор. Дело в том, что здесь народ жил за счет рыбной ловли. В этом месте река делала широкий поворот, разливаясь ширью и пестря омутами. Поучить рыбаков рыбу ловить я приехал самолично, так как душа горела по литку взять свежие рыбки. Приехал я не с пустыми руками, а с целью организовать серьезную рыболовную артель. Для чего привез с собой километровый невод, сплетенный по моему заказу чертежу и схеме. Народ тут дикий. Три корзины рыбы наловили, и праздник у них всем селом. Песни, пляски до упаду. А мне городских голодранцев кормить нечем, считай. Вот и сейчас, с приходом зимы, когда лед встал, ловля практически прекратилась. Сами сидят, с хлеба на воду перебиваются, так и жиденький поток товара в город прекратился. Ох и люто на меня народ смотрел, когда я их всех погнал на работы на реку. Чудит молодой барон, глупости какие-то рядить удумал. Где это видано дырявым покрывалом рыбу, да еще зимой из реки доставать из-под льда? Видано, еще как видано. На Кубани я видел, как рыбаки невод проводили под двухметровой толщей льда в самую стужу, выдавая норматив по вылову на рыбколхоз. Вот и сейчас я действовал по науке. Сначала рубили спускные и прогонные длинные проруби. Все по линии с интервалом 50 метров, в конце выборочную яму. После чего на длинном канате вниз по течению спустили бревно, проводя подо льдом, заводя троса. И уже после этого стали стравливать сам невод, загнав двух быков и согнав народ, выбирая уже сеть на яме. На все про все ушел практически весь световой день. Уже когда стало темнеть, вытащили последние метры. Народ молчал. Я молчал. Все вымотались и взмокли, а главное, не верили своим глазам. Да уж, это не наши реки земли. Здесь природа дала столько, что даже я невольно опешил. Улов возили всю ночь санями под светом факелов. Рыбы было столько, что я даже испугался. А куда ее девать? Но зря волновался. Разошлось все в голодную зиму. Отрывали с руками. В Речной я еще неделю провозился, уча местных вязать нити, латать сети. Показывая, как правильно и по уму спускать и травить снасть, ставить поплавки и прочие нехитрые премудрости. А еще, наконец-то, сбылась моя мечта по производству стекла. Выручил меня в этом вопросе Сквайр Энтами, который аж из столицы выписал мне целый клан гномов. Вы не поверите, целая семья. Старики, дети, жены и сами низкорослые кряжестые бородачи общим числом 180 душ перебрались ко мне в баронство на строительный подряд. Я не верил своему счастью. Стоило мне это удовольствие по переселению без малого 2000 золотом, но каждая монетка стоила того, на что я ее потратил. Гномы за 3 дня сложили мне из камня с обмуровкой 5 похожих на доменные печки, выдавая заданную, а главное постоянную температуру, чем решили мои многомесячные мучения. Гномы организовали при рудниках плавильные цеха, выдавая в разы качественнее металл, до сих пор виденный мною тут. Ах, какие мастера, золотые руки! Здесь таких мастеров не было. По весне начнем строить отводной канал, в котором зададим течение и установим водяные мельницы. Уже сейчас у меня идет обжиг красивого и долговечного кирпича на 1000 новостроев. Да уж, всколыхнул я тут болото. Работа кипела днями и ночами. И пусть почти все на долгосрочные проекты, пусть я уходил в минус даже с расчетом всей моей прибыли, но я наведу тут порядок. Уже сейчас Каспрев было не узнать. Уже сейчас город по ночам светился огнями, а по улицам можно было ходить, не боясь по пояс вымазаться нечистотами. Молодой барон Ульрих становился популярен день ото дня. Мне на улицах уже кланялись не из-под палки, а вполне осознанно, с уважением. Иной раз добавляя, не боясь, различные здравицы. А что самое удивительное, так это то, что барон отвечал, улыбался, кивал и здоровался в ответ простым людям. Такого местная история еще не видала. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. А с меня не убудет кивнуть проходящему мимо и незнакомому человеку, впрочем, не без корысти в душе. Дело в том, что Турб с каждым днем терял своих бизнес-партнеров. Народ, прельщенный выгодой, видя мою щедрость, да еще и наслышанный о моей доброте, уходил от дяди, доставляя ему радость от осознания того, как быстро его протеже возмужал, беря бразды правления потихоньку в свои руки. А еще моя душа требовала Новый год, мандарины, елки и коньяк с салютом из салата оливье. Высчитав по местному календарю середину зимы, устроил всем праздник и недельные каникулы. В городе выставили елки, украшенные всевозможными ручными украшениями. Людям выкатили бесплатно бочки с вином, из которого тут же делали согревающий грог. Залили ледяные горки детворе. Гномы искусно изо льда выстругали красивые миниатюрные замки и дворцы. Детям на одной из моих фабрик наварили леденцов, да таких ярких и невозможных цветов, что люди ахали. Собрал музыкантов на площадях, чтобы играла музыка. Ну и по старой русской традиции устроил огромную ярмарку, куда бухнул 1000 всевозможных товаров, отдавая все практически по себестоимости. На ярмарке устроил аттракционы. Ну, дикие, конечно, не как в городском парке «Колесо обозрения», а по возможностям здешнего мира. Кулачные бои, скоростные заезды на санках, кто смешнее съедет с ледяной горки вниз, взберется на столб, обмазанный маслом. В общем, ничего особенного. Но народу понравилось. К тому же победителям я всегда самолично вручал подарки из своих рук, что оказалось по местным меркам неслыханной милостью. Ну и, конечно, не обошлось без речи президента. Ну, то есть меня, барона. И ночного салюта в моем собственном исполнении. Да уж, не имея пиротехники, но имея богатый опыт за плечами и неограниченную фантазию, я устроил в ночи настоящую огненную феерию, отчего многие попадали на землю, гребя от страха под лавки и столы с угощениями, но мне плевать. Главное, ребята, это детям понравилось. Да уж, это того стоило. К моей славе доброго человека сразу же добавились многочисленные байки о моем могуществе как чародея. Бедный Турб. Сбежал из города в неизвестном направлении после салюта, впрочем, туда ему и дорога. Я стал полноправным хозяином де-факто на своей земле. «Ну что ж, это был шанс, и я его не упустил, быстро подмяв последних верных ему людей и укомплектовав городской замок своей охраной. Теперь мне нечего было опасаться, даже если он вдруг надумает вернуться. Скоро весна, дела под контролем, нужные люди на своих местах и знают, что делать. Пора собираться в дорогу. Мир немного посмотреть, ну и себя показать». В дорогу нагрузился основательно. Целых 3 колонны по 10 саней. Ну, во-первых, подарки графу, чтобы произвести нужное впечатление. А во-вторых, товар для продажи в Роне. Лишний рынок сбыта никогда не помешает. Да и местные купцы могут заинтересоваться, с теплом направив сюда свои кривые торговые дорожки. У меня и так уже 4 ладьи были загружены и ждали схода льдов. Но одно дело, когда ты ездишь, тратишься, продавая, и совсем другое, когда о тебе узнают, а потом к тебе едут покупаться. Это разные деньги. Реклама такая штука, что без нее никуда. Снег еще не сошел, а я выехал из замка, держа свой путь на юго-восток. Укутавшись в шубы с головы до ног, сидя в санях, груженных мылом и погружаясь в приложение Мака. С недавних пор, мотаясь по земле баронства, разработал приложение «Картограф», где Мак рисовал мне карту местности, высвечивая эхолокатором рельеф и выдавая параметры расстояний. Мне же оставалось выдавать названия некоторых объектов, ставить комментарии, ну и прикидывать, что и где в будущем можно здесь построить. Помимо картографа, я скопировал все книги сэра Дака по магии, чем несказанно удивил старика. Мне-то читать все это было не нужно, достаточно пролистать книжку, и вся она уже в памяти компьютера. Захотел, почитал в свободную минуту, занят, а отложил. Ох, и работенки у меня было тут в виртуале. Используя Мака как вычислитель, я строил бизнес-модели и модели городов, домов, заводов. Я мог пройтись по несуществующим помещениям, открывая двери и выглядывая в окна. Немного времени посвящал будущим реформам. Как уже введенного мной законодательства, так и структурно-управленческих органов, составляя инструкции, правила и уложения. Новое приложение я разработал и по энергоструктурам. Маг в реальном времени стыковал согласно правил, взятых из библиотеки старого мага, узоры и плетения, создавая для меня новые контуры заклинаний. Это были новые возможности и горизонты, высоты которых, пожалуй, мне самостоятельно никогда не достичь, даже проживи я 1000 лет, занимаясь конструированием подобных систем. Пожалуй, без ложной скромности, сейчас я уже был на голову выше любого мага на планете, разве что у эльфов могли бы отыскаться какие-либо технологии на уровне моих. Все же надо отдать им должное. Магия, созданная ими, искусство, наука на грани божественности – это не фунт изюма. Впрочем, о мирском и знакомом наука должна служить во благо. У меня уже родилась парочка проектов на основе магии. Это светильники, ну и двигатель внутреннего сгорания. Только без впрыска жидкого топлива, а с магическим разрядом возгорания. Хотя, конечно, это не предел, ну, допустим, в космос я лететь не намерен, а вот о личном самолете помечтать, ну, кто мне запретит? Пишем, чертим, считаем, выстраиваем и упорядочиваем. Работы море, а главное, интересное. Время улетало, скрашивая монотонность и унылость еще заснеженной дороги. Неделя у нашего каравана ушла только на то, чтобы выбраться на границу территории Рингмара с графством Мир. Ну, как границу? Формально все 5 баронств принадлежали графу. И в то же время как бы были отдельными. Странная вертикаль власти. Ну да ради бога! Не мне в чужой монастырь со своим уставом лезть. У себя я наведу порядок, какой считаю нужным, а вот дальше пусть люди сами думают, что им милее. Пересекли условную черту в виде замерзшего ручья. Миновали пару рощиц, выходя на накатанный снег тракта, по которому, взяв восточнее, пошли уже прямой дорогой мимо сел и деревень на Рону. Особо не спешили. Времени до сбора долга у нас было по грамотам, 2-я неделя, как сойдет снег. Посему коней не гнали, но и не задерживались. В самой столице графства предстояло еще встать на постой и расторговаться, заведя нужные связи среди купцов. Впрочем, первое было необязательным условием, так как в замке графа, по идее, мне должны были предстоять покои и постой для слуг. Но мне не хотелось, избежав одних козней с Турпом, вклиниваться в круг аристократов, собравшихся перед ясной очи своего господина. Наверняка будут плестись интриги, да и достопамятный Кагдейр там будет, ведь именно на таком званом рауте и произошел конфликт между покойным Каливаром и этим гордецом. Это было дико, но вся ссора произошла из-за того, что Каливар случайно опрокинул кувшин с вином на барона Нуггета фон Кагдейра, выставив того, по его мнению, на посмешище перед господином. Сам Нуггет был по описанию тщедушным мужичком и не посмел вызвать Рингмара на дуэль. Но вот отплатил тому с лихвой, умыв его земли в крови и закопав его самого. Мне они нужны, эти дворцовые интриги? Нет, нет и еще раз нет. У меня и так голова полна своих забот, а уж о неприятностях там как пить дать позаботится барон Турп. Но не верил я, что подобная личность способна остановиться и просто ретироваться в сторону. Не тот он человек. Меж тем природа стала оживать. А днем солнце съедало на глазах снежные торосы, слизывая их теплым ласковым языком пушистого огненного рыжего кота. Снежная бель слепила отблесками света, хотя по ночам все еще приходила зима, сковывая все, что подтаяло прочной бронированной коркой льда. Дорога не пустовала, то сани, то конные всадники. Пару раз нас даже объезжала охрана графства, впрочем, без особых вопросов и задержек, останавливая нас и отпуская, когда узнавали, кто едет и куда. Я даже записал себе это на вооружение. Если ко мне в баронство потянутся купцы, нужно будет создавать подобные охранные конвои для караванов. На моей земле разбой на дорогах был обыденным явлением. Был и неожиданный момент. Совершенно не кстати ко мне прибились попутчики. Причем такие, что отказать я не мог. В сопровождении 50 гвардейцев в конном строю в Рону по тракту двигались две санные повозки. Ни много ни мало, а с юной дочкой герцога Тида и его супругой. Две дамы высшего света. Решили погостить у своего родственника графа, заодно выйти в провинциальный свет перед большим королевским балом, который проводился раз в 3 года в столице королевства. Кстати, он уже прошел, да и слава богу. Мне не нужно будет еще и туда ехать в ближайшее время. Юная герцогиня Диметра де Тит и супруга герцога Леа де Тит скучали в дороге и так обрадовались нашей встрече, что чуть ли не запрыгнули ко мне в сани. Но из-за того, что я и так ехал на горе товара, мне пришлось пересесть в их возок, при этом улыбаться и всячески раскланиваться. Вот же принесла их на мою голову нелегкая. Во-первых, это герцоги. Если кто не понял, это начальники моего начальника. Я мог накосячить так, что мне Турп со своими баронскими армиями под воротами моего замка покажутся детской шалостью. А во-вторых, это женщины. О, Господи, им же не так глянешь, не так сядешь, не так встанешь, не туда посмотришь, и все. Кранты. Они же скривят носики. А у меня туловище станет на голову короче. В общем, пришлось гадам ползучим, змеям скользить, юлить у них меж юбок, рассыпаясь комплиментами и трещать, как сорока, без умолку, создавая видимость милого, простодушного, но такого обходительного и воспитанного мальчика. Как же они меня достали! Я не мог дождаться, когда солнце сядет за горизонт, чтобы перебраться в свои сани и отрубиться в забытьи. Как же тяжело выслушивать веяния моды, слушать сплетни или же декламировать для дам любовные баллады из любезно захваченных ими свитков. Рюшечки, бантики, романтика. Ах, посмотрите, барон, как красиво. Ах, какие прекрасные стихи, барон. «А вы влюблялись уже, барон? А какая вам нравится музыка, барон? Вы танцуете? Тьфу, блин, мракобесие!» «Я врач. Я делал вскрытие, погружая руки, которые должны быть в тепле, по самые локти в живот покойника. А они мне про танцы и музыку. Хорошо еще нет баронессы фон Каус. Это бы точно меня накрутило до яростного поросячьего визга своими «Я же говорила, барон, в приличном обществе без танцев никуда». Ах, женщины, вы невозможны. Вы словно с другой планеты к нам прилетели. Жизнь проживу по новой, но так и не смогу вас понять. Я лежал в своих санях, укутанный в шубы, и смотрел на чистое звездное ночное небо, чувствуя, что у меня замерз нос, вспотела спина и чешется пятка. Но не в силах что-либо сделать в этой ситуации из-за полного морального истощения. Одно радовало. По моим прикидкам, уже завтра к вечеру мы въедем в город, и я избавлюсь от этой сладко-розовой компании. Пикнул с зумером внутреннего оповещения маг, выдавая сигнал тревоги. Сердце ёкнуло, быстро выведя карту с эхолокатора. Почувствовал, как мороз проходит по коже. Около 40 единиц неотформованных в базе данных живых существ двигалось к нашей ночной стоянке потрясающе быстрым темпом. «Тревога!» Я вскочил в полный рост, скидывая шкуры и активируя боевой модуль, свернутый у меня в статичном состоянии системы. «Нападение! Всем готовность!» Люди заторможенно вскакивали, суетливо бросаясь к оружию и облачаясь в доспех. Лагерь растревоженным муравейником закружился суетой людей. Мое сопровождение не раз проинструктированное, в случае чего как необходимо действовать, спешно сооружало укрытие под санями, сбиваясь в группы и подбрасывая дрова в затухающие костры. «Барон, что за паника? Вы же видите, вокруг никого!» Ко мне подошел капитан охранения герцогини Лер Тобальд. «Лер, не время играть! Верю, не верю! Собирайте людей кольцом вокруг повозки герцогини!» Я носился по лагерю, заставляя людей прятаться в укрытие. «Поверьте мне, Тобальд, у нас от силы минут 10». «Да кто посмеет на нас напасть? Нас тут под сотню человек!» Он упер руки в бока, горделиво вскинув подбородок. «Лер, к нам идут вампиры!» Я сбрасывал с себя неудобные шубы, оставаясь лишь в камзоле. «Да вы сумасшедший!» Он смерил меня таким взглядом, что я невольно почувствовал себя червяком, ползающим по земле. «Прекратите этот балаган! Никому не нужны ваши сказки в надежде понравиться юной герцогине!» «Оттина! Так вот обо мне какого тут мнения! Все мои лебезения этот франт воспринял в таком ключе! Ну-ну! Посмотрим, супчик, как ты запоешь!» «Вы мне еще ответите за свои слова!» Я скрипнул зубами, вернув ему злобный взгляд. «Всегда к вашим услугам!» Гаденькая улыбка сказала все, что он обо мне думал. Я больше не смотрел в его сторону, целиком сосредоточившись на локаторе, где стремительно неслись фигуры полулюдей, полухищных зверей, ведомых целью «настичь меня». Лагерь замер в тишине. Лишь со стороны герцогини, где находились ее люди, слышался натянутый смех и наблюдалось явное брожение солдат, вновь вгоняющих свои мечи в ножны. Дураки. Мертвые дураки. Нужно будет попробовать отбить герцогинь. Нельзя допустить их гибели в моей компании. Ох, и не оберусь я потом неприятностей. «На подходе!» — крикнул я, сверяясь с картой. «Готовность!» Секунды потянулись вечностью. Локатор ясно показал мне, что группа растянулась в цепь, охватывая наш лагерь в кольцо. «Они здесь!» — крикнул я, погружая лагерь в гробовую тишину. Тук-тук. Я слышал, как колотилось мое сердце, видя каждую фигуру, притаившуюся на границе света и тьмы, замершую в ожидании. «Ха! «Я же говорил, все пустое!» – донесся до меня голос Тобальта. «Странно, почему они замерли? Чего ждут?» «А, вот, похоже, и ответ!» Из тьмы вышел высокий стройный брюнет с короткой набриолининой испанелкой и лукавыми черными глазами, в уголках которых видны мимические морщинки веселого человека. «Да уж, весельчак, мать его, етить!» Медленно, совершенно не спеша, он проходил мимо повозок, особо ни на кого не осматриваясь. В руках черная трость с серебряным набалдашником и легкий черный плащ, развивающийся за его плечами, словно крылья ворона. «Ах, барон!» – мужчина поклонился изысканно мне. «А я вас искал. Впрочем, я смотрю, и вы меня ждали». «Ах, что вы, сударь!» Я также поклонился ему, запуская мака на предмет сканирования этого гражданина Дракулы. «Бежать бы мне и бежать прочь от нашей встречи!» «Вполне благоразумное решение в ваши юные годы!» Улыбка не сходила с его лица. «Как поживает мой достопочтимый дядюшка? Чем не повод получить информацию? Надеюсь, в добром здравии?» «Ха! А вы мне нравитесь, Ульрих!» Он присел к земле, приблизив наши лица друг к другу. «И что странно, я почему-то не ощущаю страха в тебе. А кто вы такой? Представьтесь, сударь!» Неожиданно в центр к нам выскочил Тобальт, но договорить так и не смог, так как трость в руках незнакомца разделилась на две части, одна из которых, тускло блеснув в свете костра смертельным тонким росчерком стального лезвия, вскрыла горло капитана. Народ замер в оцепенении. «Что скажете, барон?» Незнакомец скинул бровь, вновь повернувшись ко мне и возвращая клинок в ножны трости. «Мне он сразу не понравился. Слишком заносчивый. Смерть даже такая меня не страшила. Уж кого-кого, а покойников я насмотрелся на своем веку. Кстати, не желаете представиться, раз уж зашли на огонек?» «О, простите мне мою неучтивость!» Он еще раз поклонился, расплываясь своей легкой фирменной улыбочкой. «Граф Десмот, к вашим услугам!» «Итак, граф, вы с приветом от моего дяди пожаловали?» Я склонил голову на бок, приглашая его к игре. «Да, юноша, вы очень проницательны!» Он спародировал меня, сделав наклон головы в другую сторону. «Вас интересуют деньги, граф?» Я как бы театрально похлопал себя по бокам. «А теперь нет. Что вы, барон, теперь это личное!» Он впервые показал в улыбке клыки белоснежных зубов. Люди, что были поблизости, отшатнулись в ужасе. По лагерю полетел шепот и шелест вынимаемых клинков из ножен со стороны окружения герцогини. «Мои люди уже были готовы!» «А, так вы о той юной леди?» Я вскинул бровь, так как больше мне пугать было нечем. «Весьма досадно, весьма. Как будем решать этот вопрос?» Он обвел молчаливых людей рукой. «А у вас есть предложение?» Я потер замерзшие ладони. «Хотелось бы решить все побыстрее». «Вы уходите со мной. Я отпускаю всех остальных живыми и невредимыми». Он стал серьезен. «А-а-а», протянул я, как бы задумываясь над его предложением. «Это очень благородно, граф, с вашей стороны. Не желаете ли вы слушать встречное предложение?» «Отчего же, барон? С радостью выслушаю вас». Взгляд стал предупреждающе опасным. Я просто физически ощутил готовность хищника к атаке. «Ваши люди уходят живыми, а вы, сударь, поступаете ко мне на службу». Честно сказать, этот бред я выдумал только что на ходу, сам от себя не ожидая подобного. «Мне кажется, барон, или вы что-то не понимаете?» «Не в вашем случае говорить подобные вещи». Граф пристально осмотрел лагерь, видимо, ища подвох или причину моей смелости. «С вами нет сэра Дака. И даже если бы он был, сила все равно на моей стороне». «А знаете, граф?» Я устало вздохнул. «Сэр Дака мой учитель». «Знаю, барон». Он изогнул бровь. «А вам не кажется, что вы слишком самонадеянны для ученика?» «Я жду четкого ответа, и, увы, мне он нужен сейчас. Времени на размышления у вас, юноша, нет». «Мой вам ответ, граф, будет ясен до предела». Я, отставив ножку, как учила баронесса фон Каус, отвесил ему учтивый поклон. Тут же получил любезное расшаркивание с его стороны. «Прошу, смотрите». Методы борьбы с вампирами были широко известны и вполне обоснованы со стороны науки. В ходе трансмутации эти существа действительно получили кожу, выгорающую на глазах при свете ультрафиолета. Они действительно были ранимы серебром, которое вступало практически в мгновенную реакцию с их кровью, запуская по венам продукт распада и окисления. Практически смертельный яд. Мои люди были вооружены арбалетами с болтами, у которых посеребрены наконечники. А уж у меня домашних заготовок было хоть отбавляй. Одно из которых стало разработанное мной заклинание, которое я скромно назвал «Свет во тьме мастера Ульриха», которое я придумал во время салюта в Касприве на новогодние каникулы. Маленькая пульсирующая точка бело-голубого света зажглась на моей ладони. Огонек немного покрутился, окрепнув, а потом звездочкой в ночи взмыл в небо, поднимаясь все выше и выше. «Занятно, барон!» — на его лице играла улыбка. «Спасибо! Моя первая самостоятельная работа. Я назвал его «Звезда во тьме». Правда красиво?» Ответом мне стал вой и змеиное шипение со стороны графа. Маленькая звездочка вспыхнула ярким солнцем, выдавая сумасшедшую дозу ультрафиолета на землю и освещая все вокруг на сотни метров. Да уж, солярий я тут устроил, будь здоров. Не удивлюсь, если мы утром все будем с загаром на лицах. Меж тем выла в муках боли вся округа. Страшный, многоголосый рык раненых зверей разносился далеко окрест. Люди в свете увидели страшные тела притаившихся во тьме монстров, окруживших лагерь. Эти звери катались по земле, корчась в муках и вырывая своими огромными когтями куски земли. «Я не уверен, но вам, кажется, не нравится, граф?» Я внимательно смотрел на главного, который укрыл голову под плащами, издавая какой-то жалобный то ли рык, то ли стон. «Может, вам будет милее затея моего учителя сэра Дака?» По моей команде боевой модуль Мака тройными ударами, как из пулемета, стал по радару осыпать окружавших лагерь вампиров ударами из смертельного арсенала мастера Эббуза. «Но вот не кулаками!» а тонкой проекцией сжатого воздуха, разрубающего лезвием бритвы на все на своем пути. Эббузовы лезвия с безжалостностью стихии перерубали монстров пополам, отделяя с пугающей легкостью части тела и вздыбливая куски промерзшего грунта. Монстр рядом со мной взревел, отбрасывая все человеческое. Страшный хищник повис массой бугрящихся мышц на выстроенном третьем щите мастера Десты, остановленный словно стеклом кобра в серпентарии зоопарка. Страшный, мощный, разозленный зверь с ужасными бугрящимися волдырями ожогов по всему телу. «Мы еще встретимся, Ульрих!» Слова, вытолкнутые монстром из оскаленной пасти, походили на раскат камнепада. Зверь крутанулся, пускаясь на утек, забирая с собой от силы пятерых выживших, которые оказались самыми предусмотрительными и первыми унеслись из круга моей звезды. «Постойте, граф!» – я улыбнулся. «У меня вам подарочек!» Бритва Эбуза сорвалась с моих рук, на ходу раскручивая воздушный диск тонкой сжатой струи. Но тварь метнулась в сторону с звериным чутьем, определив опасность, уходя из-под удара почти. Одна из его рук упала на землю, обдав все вокруг дымящейся кровью. Надо отдать тому должное, он, не ощущая потери, несся в спасительную тьму, не сбавляя оборотов. Радар Мака показал быстро удаляющихся вампиров, спасшихся от меня сегодня ночью. Мне же еще предстояло море работы. Я ходил по полю, сжигая все еще двигающиеся обугленные куски плоти, оставшиеся от некогда грозного гнезда вампиров. Приумножать милостью врагов я не собирался. Беспощадно выжигая нечисть, мои люди баграми стаскивали корчащиеся остатки тел, где уже в куче я превращал все в прах кольцом прая. Но я бы был не я, если б не учудил. На краю поля корчился с отрубленными ногами молодой трансморф – вампир. Худое, поджарое тело, еще не окрепший костяк и тонкая мускулатура с еще не окончательно обезображенным лицом когда-то похоже симпатичной девушки-подростка. Она мучилась, находясь при смерти, от скручиваемой боли, обожженная местами до кости ультрафиолетом. «Связать!» «Укутать в шкуры никому ни слова». Рядом со мной находились только мои стражники. «Языки держать за зубами, головой поплатитесь». «Зачем? Для чего?» Честно сказать, я и сам не знал. «Может быть, из научных побуждений, а может, жалко стало. Не знаю, может быть, просто устал этой ночью».